Шпион в тени. После поражения в облачной башне Блум тренировалась днями напролет на берегу озера неподалеку от Алфеи. Она без устали метала огненные шары в огромные камни, но ни одного не смогла разрушить полностью. Ее волшебные силы заметно ослабли, и это тревожило фею, как и то, что Даркар затаился. Это наверняка было затишье перед бурей. Не давала девушке покоя и неразрешенная проблема Стрикс. Девушка боялась, что коварные ведьмы найдут секретный архив Алфеи столь же легко, как и она сама его нашла совсем недавно. Профессор Авалон, наблюдавший за тем, как девушка изнуряет себя занятиями, предложил лучший выход из положения – сеанс волшебного транса. «Сила Феникса ослабляет тебя, потому что она противоположна силе дракона», – пояснил он. «Возможно, если ты вспомнишь про свою связь с огнем дракона, то сможешь восстановить баланс с магией Даркара. Если у меня получится, то мои силы помогут нам бороться с Даркаром и его шпионами», — серьезно спросила фея. «Да, я не сомневаюсь». Блум доверяла Авалону больше, чем кому-либо, и без колебаний согласилась на его предложение в надежде стать сильнее. В кабинете профессора девушка погрузилась в транс. Сначала все было чудесно, пусть и немного грустно. Она увидела приемных маму и папу с земли, а затем и настоящих родителей – Ори Телла и Марион. Блум потянула к ним руки, но тут иллюзия превратилась в кошмар. Фею окутал черный дым, и сквозь его завесу она увидела красного дракона с глазами из жидкого золота. Девушка закричала от охватившего ее ужаса и проснулась. Немного отдышавшись, она рассказала профессору обо всем, что видела и чувствовала во время сеанса. «Похоже, ты смогла избежать всех ловушек и опасностей. Молодец!» Авалон выглядел довольным. «Теперь я могу проверить мои новые силы». Блум не терпелось узнать, насколько она теперь сильна. «Лучше немного подождать», — предостерег ее профессор. «Может быть, позже?» Когда Блум вернулась в свою комнату, к ней подлетела Локет и спросила у нее, почему она такая расстроенная. «Я чувствую себя странно», — призналась девушка. «Во время заклинания я даже не поздоровалась с Майком и Ванессой, а ведь они много лет заботились обо мне». Локет подлетела к фее и крепко ее обняла. «А как же твои силы? Все получилось», — уточнила Пикси. Блум рассказала о наставлениях профессора, а потом подумала, что прошло уже достаточно времени. Почему бы не проверить новые силы? Фея не стала бороться с искушением и трансформировалась. Превращение в фею на первый взгляд прошло удачно, но это было не так. Вокруг Блум появилась темная аура, и ее поведение кардинально изменилось. Девушка жестоко подшутила над Тимми, который весь день искал Текну. Более того, она явно наслаждалась ситуацией. Все это было совершенно не похоже на Блум, и остальные Винкс начали волноваться. Когда Локет предположила, что сеанс волшебного транса прошел не так, как задумывалось, обеспокоенная муза побежала за Авалоном. «Я не знаю, что случилось», — растерянно сказала Блум, немного придя в себя. «Мне показалось, кто-то вселился в меня, говорил за меня, и это было просто ужасно». Авалон кивнул. «Локет права. Видимо, ты подхватила вирус во время путешествия. Мне нужно подготовить специальное заклинание, чтобы избавить тебя от него, пока не стало хуже». «Не волнуйтесь, профессор. К счастью, я знаю отличный способ сдерживать темные силы», сказала фея солнца, обнимая Блум. У Стеллы на примете был верный метод сдерживания темных сил. смена имиджа. Бедняжка Блум подверглась атаке красоты. Со всех сторон ее красили, пудрили, заставляли примерять кучу вещей. Но в самый разгар веселья девушка вдруг снова стала темной феей и, растолкав подруг, просто ушла. Последовавшая за ней Локет всеми силами пыталась отговорить фею от поступков, о которых она впоследствии пожалеет. «Блум, ты больна! Ты должна подождать профессора Авалона! Он поможет тебе!» «Зачем? Я чувствую себя прекрасно! А поскольку ты навсегда связана со мной, феечка, то поможешь мне!» Злобным голосом ответила темная Блум. Пройдя по коридорам, девушка привычным жестом нащупала ручку двери, что вела в тайный архив Алфей. «Давно не виделись, дорогая!» Радость Конкорды от встречи с Блум сменилась тревогой, когда Пикси увидела, как нежданная гостья принялась разбрасывать книги. «Что тебя привело в архив? Вопрос о твоих родителях?» Конкорда все еще надеялась найти оправдание грубому поведению посетительницы. «Нет, я здесь, чтобы найти кодекс Алфей и отдать его настоящему владельцу, темному Фениксу», заявила зачарованная Блум. Со стороны Конкорда могла показаться милой и доброй феечкой, но, услышав, что главную ценность архива хотят отдать врагу, она перестала быть любезной. «Можешь забыть об этом прямо сейчас!» «Что ж, как такая малышка, как вы, остановит меня!» — ухмыльнулась Блум и бросила в Пикси огненный шар. Терпение хранительницы архива лопнуло. Своим волшебством она уменьшила фею до размера Пикси и отправила подоспевшую Локет за помощью. Но даже став крохой, темная Блум не растеряла своей злобы. Она решила, что место, где спрятан кодекс, должно противостоять ее огню, и начала сжигать все книги подряд, полку за полкой. В конце концов, ей это надоело, и фея заключила Конкорду в плен огненной сферы, чем вынудила Хиппокампуса на отчаянный шаг – перепрятать кодекс. Но разве мог крохотный конек противостоять темной фее? Он проиграл, а девушка вернулась к своему привычному размеру и восторжествовал. «Ты даже не представляешь, какое зло совершила!» — удрученно пропищала Конкорда. «Почему?» «Я все понимаю. С этим мой хозяин станет самым сильным в мире!» Прибежавшие на помощь Винкс увидели подругу с кодексом в руках. Флора попыталась уговорить Блум вернуть сокровище Алфей, но только разозлила ее. Тогда Стелла попробовала развеять темные чары магии солнца, но добилась лишь удвоенной атаки со стороны Блум. Волшебный поцелуй Локет тоже не привел фею в чувство, хотя на мгновение всем показалось, что заклятие развеялось. Профессор опоздал. Когда он прибежал в архив, Блум уже призвала Керберга, верного питомца Даркара, и отдала ему часть кодекса, несмотря на отчаянное сопротивление фей и Пикси. Керберг стремительно умчался прочь. Авалон же направил на девушку волшебную палочку, прочел сложное заклинание, и тьма покинула ее тело. Потеряв облик феи, Блум, которая висела в воздухе, повалилась на пол, и Винкс бросились ее ловить. «Тея!» Блум пришла в себя и обвела взглядом разрушенный архив. «Кто это сделал?» «У тебя был приступ из-за опасной формы темного вируса», — успокаивающе пояснила Валон. «Но волшебство этой особой палочки уничтожило его. Жаль, я не догадался раньше». Блум не помнила, что творила под воздействием темных чар. Но по лицам подруг поняла: произошло нечто куда более страшное, чем разгром библиотеки. Ее охватило ужасное предчувствие. Севшим голосом девушка спросила: «Я что-то сделала с кодексом?» «Это уже совсем другая история», — ответил Авалон. «Мне нужно сообщить Фарагонде, что его забрали». На лице профессора сияла его неизменная добрая улыбка, но фею она не успокоила. «Я должна вернуть его любой ценой!» — воскликнула Блум. «Нет!» — покачала головой Стелла. «Мы все вместе вернем его!» Конкорда смерила всех строгим взглядом и заявила: «Теперь, когда расположение архива больше не является секретом, я разрешаю вам остаться здесь и помочь мне прибраться. Так что хватит болтать и за работу!» Пока Винкс, не желая попасть под горячую руку хранительницы архива, расставляли книги по местам, Кербер принес хозяину третью часть кодекса. Получив сокровище, Даркар зловеще расхохотался. «Осталось получить всего одну часть! Ха-ха-ха! Теперь недолго осталось!»